Я передал с Серегой, простите, с Сергеем Борисовичем два комплекта УКФ раций для Привалова и Сазонова плюс его собственный. Цифровые кинвуды. Мы со старшим лейтенантом сравнили параметры сигнала. Очень похоже. Это 103-й товарищ генерал, больше некому. Какой еще 103-й? Насупился Фомченко. Генерал терпеть не мог пояснений, но ему все время приходилось их выслушивать. Чертова наука, которой нельзя отдать четкий и недвусмысленный приказ, а потом получить такой же четкий и недвусмысленный результат. Его позывной, товарищ генерал-лейтенант, торопливо ответил Старлей. Вот список позывных и радиочастот членов экспедиции. Велесов, 103-й. Он-то откуда здесь взялся? Возможно, его тоже накрыло. Помните, ему приказали вернуться на Адамант. Может, он попал в аномалию. Фомченко покачал головой. Возможно, может быть. Бабкины гадания, товарищи офицеры. Конкретики не вижу. Андрей и командир БЧ-4 дисциплинированно молчали. А как с теми станциями, что работали морзянкой? Спросил Кременецкий. Ну, мы же гадали, откуда взялась недостающая масса при переносе. Вот вам и ответ. Фомченко недоуменно приподнял правую бровь. Это получалось у него на редкость. Начальственно, что ли? Подумал Андрей. По-советски. Такая поднятая бровь подошла бы матерому члену политбюро. Еще один гость из Первой мировой, товарищ Митин. Скорее, несколько. Морзянкой работают два передатчика. Наверняка военные, на черноморских коммерческих пароходах радиостанций тогда не было. А в УКФ кто передает? Тоже они. Фантазируете, майор? Никак нет. Могли подобрать Сергея Велесова и теперь используют его аппаратуру. А что там за корабли? Осведомился командир сторожевика. Есть кое-какие предположения, но точно пока не скажу. Рации были почти на всех, вплоть до миноносцев и канонерок. Скорее всего, что-то не слишком большое, максимум 3500 тонн. Дредноут или броненосец, вроде Иоанна Златоуста здесь появиться никак не может. А хорошо бы, кровожадно заметил Фомченко. Такой утюг англичан с французами один в щепки разнесет. Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Но у нас с ограничением по массе, помните. Так что крупные корабли отпадают. И еще, тачка в таранг. Бабенко поперхнулся и испуганно посмотрел на Фомченко. Тащ, генерал-лейтенант, разрешите доложить. Докладывай, раз начал, чего уж. Махнул рукой тот. Я по поводу рации. Позвольте напомнить, товарищ генерал-лейтенант, там у станции, зона уверенного приема ограничена горизонтом. Если рация на корабле, мы бы его увидели на радаре. Да и сигнал был бы не в пример сильнее. Кроме того, азимутный источник заметно менялся со временем. Похоже на работу самолетной радиостанции. Самолеты, говоришь? Подобрался Фомченко. Да, товарищ генерал-лейтенант, ответил за радиста Андрей. Это авиаматка, судно, приспособленное для базирования гидропланов. Таких на Черном море было 3. Александр I, Николай I, перестроенные их коммерческих пароходов. И еще алмаз. Фомченко задумался. Что-то такое припоминаю. Кременецкий потер переносицу. Алмаз, это, кажется, бывшая императорская яхта. Яхта наместника Дальнего Востока Алексеева. Формально считался посыльным судном для Тихого океана. Был в составе 2-й Тихоокеанской эскадры. Уцелел при Цусиме. В Первой мировой участвовал как гидроавианосец. Так вы полагаете, это он? Или он, или Александр и Николай. Других вариантов не вижу. Авиация, значит. Буркнул Фомченко. С одной стороны, конечно, неплохо. Что у них за самолеты, майор? Летающие лодки конструкции Григоровича, М5 или М9? Точно не скажу, зависит от того, из какого года их выдернуло. М9 появились только в 16-м. Серьезные машины, для своего времени вполне приличные. Пулемет, полцентнера бомб, скорость до 130, дальность полета никакая. Главная беда, мотор слабоват. Ротационный гном или Сальмсон 100 с небольшим лошадей. Фомченко иронически хмыкнул. Это который вертелся вместе с пропеллером. Как же, читал, приходилось. 130 км, пулемет, этажерки. И сколько же их там? Если алмаз, 4, а на Николае или Александре до 6. А корабли? Спросил Кременецкий. Извините, товарищ генерал-лейтенант, о самих кораблях что-нибудь известно. Ход, вооружение, дальность плавания. На алмазе, по-моему, несколько пушек, калибром около 100 мм, точно не помню. ответил Андрей. «Извините, товарищ капитан второго ранга, подробных данных нет. Вы же понимаете, мы готовились по другому временному периоду. А насчет двух других вообще не скажу, но вряд ли что-то серьезное. Около 100». Фомченко скептически поджал губы. «Ясно. Ваше мнение, Николай Иванович, они смогут бороться с союзниками. Один на один наверняка. А вот со всей эскадрой, сомнительно. Алмаз, он хоть и крейсер, а все же бывшая яхта. И самолеты им не особо помогут», добавил Андрей. «Бомбы мелкие, максимум, двухпудовые, 32 кг. Прицелов нет, бомбосбрасывателей тоже, швыряют из кабины, вручную, на глазок. Точность, сами понимаете. Торпед тоже нет, а зажигательные бомбы», припомнил Кременецкий. «Корабли-то деревянные. В начале Первой мировой специальных зажигательных бомб не было. С этим только-только экспериментировали. Кстати, сам Жуковский. Пробовали что-то типа коктейля Молотова, бутылка с бензином, терочный запал. Брали в кабину сразу ящик, еще шутили, коньячные бомбы. Но не припомню, чтобы такое применялось на море. Против железных кораблей, какой от них прок?» Фомченко покачал головой. «Что ж, спасибо за информацию, майор. Выходит, дела у них неважные. Вы упустили один момент, товарищи», негромко произнес капитан-лейтенант Белых. До сих пор спецназовец не принимал участия в совещании. Помалкивал, сидя у дальнего края стола, и тянул апельсиновый сок. «Товарищ Митин, кажется, предположил, что наш сотрудник находится у этих русских, из 1916-го». Андрей, чуть помедлив, кивнул. Он понял, что собирается сказать Белых. «Тогда разумно предположить, что они знают о нас, раз уж используют Кинвуды, и сами могут нас разыскивать. Интересно, интересно», прогудел Фомченко. «Хвалю, капли, это по делу. Сколько до них сейчас?» «Источник сигналов изменил положение, тащ генерал-лейтенант. В данный момент 150, 200, плюс-минус 10 км. Через час скажу точнее». Фомченко склонился к карте. 350, а можно улучшить качество приема. В принципе, да, если отправить на максимальную дальность горизонт. Но это мало что даст, антенна у него слабенькая. Можно собрать репитер. Пара раций, горсть релюшек, не вопрос. И надо подойти хотя бы еще километров на 100. Что ж, товарищи офицеры, Фомченко постучал пальцем по карте. Подведем итог. Мы идем в Одессу, имея на буксире шхуну нашего греческого друга. Осталось всего ничего, полсотни км, но из-за этой лоханки ползем, как беременные черепахи. Так, говоришь, старлей, источник смещается. Не совсем так, товарищ генерал-лейтенант. За двое суток они передвинулись примерно на 120 километров к норду. Но уже 9 часов, как стоят на одном месте. Ждут конвой. Мы тоже так подумали, ответил Андрей. Иначе зачем им болтаться в открытом море? Кременецкий что-то отметил на карте, приложил штурманскую линейку, снова сделал пометку. «Успеем подойти до того, как они встретятся», — поинтересовался Фомченко, наблюдая за этими манипуляциями. «Неясно», — невнятно буркнул Кременецкий. В зубах он сжимал карандаш. «Сейчас он примерно, вот здесь, на линии, соединяющей остров Змеиный и Крымский берег возле Евпатории, появилась точка, примерно на траверзе Одессы. Считаю, надо оставить шхуну и полным ходом идти к Зюиду. Одновременно вести поиск горизонтом на предельную дальность. Ну и репитер, конечно. Поддерживаю», кивнул генерал. «Но и греков просто так бросать нельзя», продолжал Ковторанг. «В дальнейшем они могут быть нам полезны». «Дядя Спира их зацепил», порадовался Андрей. «Старый контрабандист своего, конечно, не упустит, но ведь он на самом деле готов помогать. В дальнейшем», с подозрением спросил Фомченко. «Ты что, навсегда здесь собираешься застрять? Не хотелось бы. Но вот беда, наука нас не радует», говорит. «Назад вернуться мы пока не можем». Все посмотрели на Рогачева. Инженер устроился в углу кают-компании, подальше от Фомченко. Он с радостью увильнул бы от совещания, но Андрей настоял. Знал, что к свежеиспеченному начальнику научной группы наверняка будут вопросы. Валя встал, поправил очки, откашлялся. Генерал ждал. Под его тяжелым взглядом Рогачев растерял остатки душевного равновесия. «А что наука? Я-то что могу, товарищи? Для возвращения нужен хрономаяк, иначе сигнал пробоя нас засечь не сможет. Но оба рабочих экземпляра стоят на Можайске и Поморье. Тот, что у нас на борту, резервный, его даже не запрограммировали. Весь софт на жестком диске, защищен личным кодом профессора, а я, так взломайте, что вам мешает. Вы же этот, как его, хакер. Я не хакер, товарищ генерал, я инженер, обиделся Валя, и не умею взламывать компьютерные коды. К тому же наш маяк, это, скорее, комплект оборудования. Профессор собирался пускать блоки на замену, если что-то будет не так с основными. То есть он вообще не может работать. Если будет программа, заработает, а без нее ничего не выйдет. Фомченко побагровел. Что за бардак, товарищи офицеры? Полон корабль умников, и ни один ни хрена не может. Куда вы тут вообще годитесь? Вот вы, старший лейтенант Бабенко, командир БЧ-4. Радиотехническая разведка, кажется, входит в ваши обязанности. Старлей испуганно вскочил, будто его кольнули шилом. Так точно, товарищ генерал-лейтенант, но, вот и займитесь своим прямым делом, чтобы через сутки код был взломан. Но я, товарищ генерал-лейтенант, мне надоели твои но, Старлей, ты офицер, или где? Сидишь в каюте с кондиционером, пьешь кофе и не можешь справиться с ящиком микросхем. Позор, саботаж, даю сутки, выполнить и доложить. На Бабенко было жалко смотреть. Он переводил взгляд с Андрея на Валентина. В глазах его читалось неприкрытое отчаяние. Андрей слегка развел руками. «Извини, друг, не спец». Рогачев чуть заметно кивнул, и старший лейтенант приободрился. Он успел оценить компьютерные таланты инженера. «Так, что будем делать с греком?» Теперь Фомченко говорил негромко, лишь подергивающееся веко выдавало крайнюю степень раздражения. «Надо решать, товарищи офицеры, есть предложение». Глава 3. 1. Корабли идут в строй у пелинга. Заветный держится на правом крамбле алмаза. Высоченный ходовой бурун, разведенный миноносцем, временами скрывает полубак. Денис Бога, наша полетная палуба, как говорят американцы, остался милях в 7 за кормой. Сейчас с него спускают на воду гидропланы, укладывают в кабину мелкие, до 2 пудов весом, бомбы. Половину ночи новоиспеченный авиатендер шел на 12 узлах, едва поспевая за алмазом. Инженерный прапорщик, отряженный в машинное отделение морского быка, божился, что и это многовато для изношенных механизмов. К рассвету корабли заняли позицию впереди и южнее по курсу каравана, и гидропланы нанесли союзникам несколько визитов. Сегодня ожидалось продолжение концерта. Я в который уже раз за утро порадовался, как нам повезло. Волнения почти нет, над морем легкий ветерок. Идеальные условия для полетов. Связь тоже не подкачала. Рации били с палубы на добрых 1,5 километра, а с гидропланов почти вдвое дальше. Когда делили УКВ передатчики, случился небольшой скандал. Зарин хотел непременно наладить голосовую связь с заветным, но мы с фон и сеном встали стеной. Одна из раций отправится на Денис Бога и точка. В итоге командир крейсера уступил, и связь с заветным теперь поддерживает по старинке, морзянкой. С авиатендера радиообмен вел мичман Энгельмейер, в воздухе царил бравый прапорщик, а должность диспетчера этой радиосети досталась, ясное дело, мне. Зато теперь я был в курсе всех дел отряда, а их, дел то есть, хватало. Например, вечером неутомимый Кобылин намешал на полуюте морского быка 2 ведра кустарного молота в коктейле, из олифы, скипидары и машинного масла. Литнап вместе с мотористом аппарата Цивинского, неугомонным Рубахиным, до ночи провозились стерочными запалами. На них извели все спичечные коробки, которые удалось только раздобыть, зато теперь ящик, набитый бутылками из-под рома, дожидался своего часа, чтобы занять место в кабине. Фон Эссен, узнав об инициативе Кобылина, скептически хмыкнул, но препятствовать не стал. Бомб все равно не хватало, а бутылки, глядишь, и разожгут на палубах британцев пожар другой. Если, конечно, Кобылин попадет. Рация ожила. Алмаз, алмаз 32 в канале. Проверка связи. 32, слышу вас хорошо. Отбой. Это Лобанов Ростовский. Прапорщик невыносимо горд своей новой ролью, тем более что сегодня от него и правда многое зависит. Алмаз и заветный торопится на пересечку каравана. Капитан первого ранга Зарин намерен обстрелять с большой дистанции ордер охранения, заставить повернуть навстречу русским. Повернут, никуда не денутся, не в характере гордых бриттов ждать, пока их расстреливают с дальней дистанции. А затем, форсируя машины, по дуге обойти охранение и атаковать транспорты. Правда, в голове одной из колонн идет Наполеон, а еще там французские пароходофрегаты с пиксоновскими пушками. Но они забиты солдатами и лошадьми экспедиционных сил. Хорошо, если смогут стрелять орудия верхней палубы. В батарейных же палубах настоящий Ноев ковчег, о нормальной работе расчетов можно забыть. Алмаз с миноносцем ворвутся в походные колонны транспортов, как волки в овчарню. Пушки Каны уверенно кладут снаряды в цель прямой наводкой с 1,5–2 километров. Это будет не бой, а бойня. Если только корабли охранения маневренные, хоть и тихоходные, не прижмут нас к линейному ордеру. Чугунные ядра способны натворить бед, если угодят с 3–4 кабельтовых в небронированный корпус бывшей яхты или миноносца. Дымный порох в круглой бомбе много слабее начинки осколочно-фугасного снаряда, но ведь и такой взрыв разбрасывает во все стороны острые, как бритва, чугунные осколки. Они калечат механизмы, дробят в стеклянную пыль линзы прицелов и дальномеров, выкашивают расчеты, прикрытые лишь парусиновыми обвесами. С расстояния в несколько миль даже самый внимательный наблюдатель, вооруженный отменной цейсовской оптикой, не сразу разглядит выросший у форштевня бурун, точное указание на то, что корабль резко увеличил скорость. Воздушному зрителю корабли кажутся неподвижными, и далеко не всякий сможет верно определить курс цели. И если прозевать момент поворота, не уловить прироста скорости, дистанция между загонщиком и добычей начнет быстро сокращаться. А длинная 32-фунтовка, каких немало на английских кораблях, на предельном возвышении бросает ядро на милю с лишним. Да, попасть на таком расстоянии – задачка из области ненаучной фантастики, но английские артиллеристы умеют пользоваться квадрантами, кому-то из них может повезти. Чтобы этого не допустить, и нужен Лобанов-Ростовский с его Кинвудом. Прапорщик 1,5 года летает с Марченко. Он умеет определять и скорость, и курс с любого ракурса, на запредельной для других литнобов дистанции. Но море сплошь покрыто британскими кораблями. Матросы на них бесстрашны и умелы, и приказы им отдают лучшие военные моряки на свете, офицеры Королевского флота. И пусть против них играют 50 лет технического прогресса, горько пожалеет тот, кто недооценит такого врага. Корветы и пароходофрегаты Royal Navy сделают все, чтобы поймать наглецов в перекрестие своих курсов, и только от прапорщика, что сидит сейчас на левом сиденье, зависит, получится это у них или нет. Silence MSEC 1000. Лево 10. Есть лево 10. Отозвался рулевой и закрутил штурвальное колесо. Латунный обруч, начищенный до зеркального блеска, обдал людей на мостике солнечными зайчиками. Руль лево 10. Как катимся? Медленно влево. Я вгляделся в горизонт, отыскивая хотя бы самую мелкую зацепку. К примеру, вон то облачко. Бушприт и правда сместился влево, еле-еле заметно. Отводить. Есть отводить. Лакированные спицы замелькали в обратную сторону. Руль прямо. Как на румбе. Рулевой сощурился на картушку компаса. На румбе 36. Так держать. Есть так держать. Зарин выдернул из амбушюра кожаную пробку. Машинная. Держать 3/4. В переговорной трубе заклокотало, захрипело. Командир крейсера удовлетворенно кивнул и повернулся ко мне. Голубчик Сергей Борисович, что у летунов? Я зашарил на поясе, нащупывая рацию. Неудобно-то как. Засмотрелся на военно-морские экзерциции, а о своих обязанностях забыл. 32-й, я алмаз доложите, прием. Я 32-й, взлетели, идем к вам. Встречайте. Голос Лобанова-Ростовского звучал громко, отчетливо. Я собрался повторить доклад, но Зарин отмахнулся. Не надо, мол, сам слышал. Разведчик появился минут через 7. Прошел над самыми мачтами, дважды качнул плоскостями, желтый перкаль насквозь пронизывали лучи утреннего солнца. Литнаб засимофорил шлемом, Зарин помахал в ответ. Гидроплан задрал нос и полез вверх, уменьшаясь до размеров шмеля, мухи, звенящей точки. Я проводил его взглядом. Сегодня князь летит с Марченко, на их аппарате. Фон Эссен возглавит ударное звено, 3М5 с бомбами и пулеметами. Номер 9 мичмана Цивинского. Корнилович, который летит на аппарате покалеченного Качинского, и собственный Эссена, 37-й. Никто, ясное дело, не ждет, что авиаторы перетопят пол эскадры. При Зонгулдаке из 300 разнокалиберных гостинцев в корабли попало только 3. А вот устроить сумятицу в походных колоннах, Это сколько угодно, это запросто. Десятки пароходов, за каждым по 2-3 парусника на буксире. При некотором везении каша получится знатная. Марченко с Лобановым ростовским предстояло как минимум 3 вылета, и все без бомб. Впрочем, я не сомневался, что своенравный князь прихватит свой драгоценный Льюис. Эссен по моему совету оставил одну из машин на авиатендере, чтобы экипаж 32-й мог, истратив горючку, немедленно вылетать, а не ждать, пока мотористы заправят и обнюхают их собственный аппарат. Ну не верю я, что капризные гномы осилят 2 вылета подряд, без минимальной профилактики. Да, этой парочке придется несладко. А что делать, не менять же в разгар боя экипаж разведчика. Пока пилот сориентируется, пока поймет, где транспорты, а где ордер прикрытия, где французы, а где британские корабли. Silence MSEC 1000. Вот и они, судари мои, произнес командир Алмаза. Что ж, еще полчаса, много 3/4, и сможем поприветствовать господ союзников. Узкая полоса над самым горизонтом наливалась неопрятной чернотой. Это дымили сотни труб, британских, французских, турецких. Черноморское небо пятнало сажа Кардифа, сгорающего в топках пароходов, фрегатов, винтовых линкоров и транспортов, груженных так, что они сидят по самую ватерлинию. Снова ожила рация. Алмаз, я 32-я. Косту 28 по вашему курсу, миль 7, трехмачтовое судно. Идет под парами, пушки на палубе. Я выкрутил регулятор громкости до упора, и теперь доклады Лобанова-Ростовского слышали все на мостике. Отлично. Зарин заулыбался, потирая мясистые ладони. Это фрегат или корвет охранения. Примем косту, обойдем. Незачем нам с ним сейчас бодаться. Сергей Борисович, пусть глянут, что у нас слева по курсу. Я отжал тангенту. 32-й, это Алмаз. Сместитесь к запа, к весту, мили на 3, осмотритесь. Как поняли, прием. Алмаз 32-я вас по. Ответ прапорщика заглушила трель горна. Ее подхватили боцманские дудки и колокола громкого боя. Сразу сделалось шумно и тесно, но лишь на несколько мгновений. Заскрежетали запорные ручки, залязгали броняги и крышки иллюминаторов. Расчеты разлетелись по плутонгам, по всему кораблю вновь воцарился торжественный, строгий предбоевой порядок. Огонь заливался. Наступил нынче час, когда каждый из нас должен честно свой выполнить долг, долг, долг, долг. Прав Пикуль, прав. Тот самый мотив. 2. Ну вы, Андрей Геннадьевич, и подсуропили. Надо было додуматься. Снять группу с Адаманта и отправить в Одессу с этим греческим жуликом. Жулик, значит, хмыкнул Андрей. А кто его на борт притащил? Пушкин. Они с Белых стояли у среза палубы на вертолетной площадке и наблюдали, как боевые пловцы споро перекидывают на Клитемнестру оружейные кейсы, баулы, рюкзаки, ящики с оборудованием и патронные цинки. Клитемнестрой называлась шхуна греческих контрабандистов. Когда Андрей узнал, что это мудреное имя кораблик получил ни много ни мало в честь героини Илиады, он лишь изумленно покачал головой. Не всякий рискнет назвать свой корабль в честь дамы, раскроившей топором череп неверному мужу и его пассии. На греческую скорлупку грузились боевые пловцы капитан-лейтенанта Белых, половина отделения со всем штатным снаряжением. И даже сверх того, за кормой на низкой волне покачивался сапским мир. Дядя Спира, несомненно, рад пассажирам, теперь он кум королю, никакие пираты не страшны. Если, конечно, здесь водятся пираты. Интересно, подумал Андрей, а в русских таможенников Белых, случись что, будет стрелять? Скорее всего, да. Боевые пловцы народ не сентиментальный и насквозь прагматический. Сосватали нам дядю Спира, Игорь Иванович, так и не жалуйтесь теперь. Тут жалуйся, не жалуйся. Уныло покачал головой Капли. Вон как он генерала охмурил. Мы и глазом моргнуть не успели, а они с Фомичом уже лепшие кореши. Хлещут коньяк в каюте и строят какие-то чрезвычайно секретные планы. Да какие там секреты. Фомич хочет заполучить базу для действий на берегу и при этом не светиться. Вот вы эту базу и подготовите. Одно дело, прибыть с батальоном морпехов, уймой гусеничного железа и двумя кораблями. Тогда да, можно со всеми через губу разговаривать. Абер совсем другое, когда мы вроде как погулять вышли. Серьезного вооружения нет, данных почти нет, боекомплект, кот наплакал, штатная загрузка, топливо на 3500 миль, а потом хоть самогонку в танке лей, ближайшая нефть в Апшироне, да и ту только-только добывать начали. Случись что, здешние власти на нас совсем по-другому смотреть будут. Да, не любит наш генерал, когда его за глотку могут взять, согласился Белых. Да и кто любит, если подумать, вот и хочет, прежде чем связывать себя какими не то обязательствами, сначала на мягких лапках подобраться, да рассмотреть, да прикинуть хрен к носу. Потому с этими, попаданцы которые, знакомиться и не спешит. Почем знать, как они себя поведут? Открыться, значит в определенной степени попасть в зависимость, оказаться связанным в действиях. Логика проста. Пока нет ясности, не надо торопиться принимать необратимых решений. А раскрыть себя в такой ситуации, как раз такое решение и есть. Понять можно, все равно ведь придется. Они наверняка нас уже слышали, прячься не прячься. Это с чего? Удивился Каплей. Сами подумайте, Андрей Геннадьевич, у нас мощная станция, антенны, система радиоразведки, черт с рогами, а у них, потаскун вашего приятеля, и все. На каком расстоянии этот кинвут ловить может, даже если из самолета? Эти парни, может, и в курсе, кто организовал им такое приключение, а вот о том, что мы сами здесь, да еще и с кораблем, только догадываются, да и то не факт. Андрей проводил взглядом бойца, волокущего на плече печенек с пристегнутой патронной коробкой. Другое плечо оттягивала лямка армейского баула, даже на вид неподъемного. На спине рюкзак с тремя шайтан-трубами. С этим грузом боевой пловец производил впечатление то ли Шварценеггера из «Команды», то ли персонажа «Фоллаута», самозабвенно предающегося мародерке. Не буду спорить, Игорь Иванович, может, и так. Мне резоны Фомича понятны. Он в проекте обеспечивал организационную часть. Решения принимали другие, наука, для него вообще темный лес, а тут, вся ответственность на нем, даже посоветоваться толком ни с кем. Сомневается генерал, не уверен в себе, потому и бесится. Тем более что и с возвращением никакой ясности, от Рогачева ничего сейчас не добиться. После памятного совещания Валентин не вылезал из лаборатории, устроенной в одном из сборных тентов ангаров, смонтированных специально для этой цели на вертолетной площадке. Всякий раз, когда Андрей встречал инженера, тот робко осведомлялся о самочувствии профессора. Андрей усматривал в этом дурной знак, совсем инженер не верит в себя. «Товарищ майор», через вертолетную палубу торопливо шагал Бабенко. «Интенсивный радиообмен, ловим через репитер на горизонте. Он сейчас в 53 километрах по пелингу 167. Сигнал прерывается, но кое-что разобрать можно». Наши друзья воевать собрались, обнаружили караваны, то ли бомбят, то ли обстреливают. Запись есть? Спросил Белых. Теперь капитан-лейтенант говорил сухо, отрывисто. Конечно, тащ капитан-лейтенант, все как положено. И запись, и в журнал внес, а поговорить с ними не пробовали. Поинтересовался Андрей. Я понимаю, там слабенький приемник, но вдруг, без приказа не могу. В глазах Старлея мелькнул испуг. Нарушение режима радиомолчания, только с разрешения командира корабля. А с каких это пор у нас объявлено радиомолчание? Радист растерянно переводил взгляд с Андрея на спецназовца. Ладно, Никит, не тушуйся. Белых похлопал радиста по погону. Пошли, начальство обрадуем. 3. Солнце слепит линзы биноклей. Я прищурился, приложил ладонь козырьком, задрал голову, в синеве, на фоне перистых облаков, плавает на узких крыльях чайки. Из труб валит черный дым. Крейсер идет на боевых экономических 15 узлах. Кочегары не усердствуют, всему свое время. На гафеле полощется прокопченный андреевский флаг. Хорошо бы взглянуть сейчас на алмаз со стороны. Ну, нравится мне этот изящный, как игрушка, кораблик. Жаль, не видел его под парусами и, наверное, не увижу. Зарин признался, что парусная оснастка давным-давно сдана на берег. Впрочем, сегодня команде не до парусов. Сигнальщик, спишь на вахте. На левой раковине две мачты. Кто должен докладывать, я тебе или наоборот? Это Зарин. Сегодня капитан первого ранга великолепен. Парадный сюртук, белые, до хруста, перчатки, бабочка, кортик отбрасывает желтые искры. Виноват, ваш сокобрать. Это Нигер Алексей Сергеевич. 14 пушек, 400 индикаторных сил, отрапортовал я. 32-й его облетел, докладывает, корвет идет нам на пересечку. Вижу, что идет. Ворчливо отозвался Зарин. Нашелся герой на нашу голову, сигналец. Я, ваш сокобрать. Пиши. отогнать неприятеля. Сигнальщик потащил из ящика сигнальные флаги. Вахтенный офицер что-то сказал вестовому, и тот, грохоча подошвами, ссыпался по трапу. «Все правильно», — подумал я, — «флажки флажками, а рации никто не отменял. Зарин до сих пор обижен на нас со Сеном за то, что мы забрали третью рацию на авиатендер. Извините, милейший Алексей Сергеевич, но управление полетами — это святое». Сигнальщик выпрямился и потянул фал. Трехфлажная гирлянда поползла вверх. Пестрые полотнища затрещали на ветру. Вахтенный офицер заглянул в кодовую книгу, сверяясь с таблицами сигналов. Заветный пишет: «Ясно вижу». Я поднял к глазам бинокль. Миноносец увеличил ход, бурун захлестывает полубак, и кажется, что пенный гребень разбивается о ноги крошечных фигурок на мостике. Над их головами развернулся красный с белым кругом флажок. С миноносца подтверждали получение сигнала. Дистанция до корвета 27 кабельтовых. Мгновенно отозвался матрос у дальномера Барре из труда. Линзы на концах короткой, в размах рук, трубы, вели Нигер. От заветного на 9 меньше. Минут через 5 откроют стрельбу. Я снова приник к окулярам. Три мачты, низкий черный борт. Дым валит из короткой трубы и стелится над самой водой. Никаких колес, винтовой корвет, один из лучших ходоков Royal Navy. Издали прикатился трескучий удар, и сразу же за кормой Нигера встал водяной столб. Я поймал биноклем заветного. Легкий дымок за четвертой трубой. Несколько мгновений спустя, новый удар, новый фонтан, на этот раз далеко впереди по курсу корвета. На миноносце не стали ждать 5 минут. Заветный пишет: «Веду бой». Я вгляделся. На грот мачте трепетал багряный язычок. По своду морских сигналов 1911 года этот сигнальный флаг означает: «Гружу боеприпасы, если корабль в гавани», или же «Веду огонь», как вот сейчас. Всплески вставали теперь у самого борта Нигера, наводчики заветного нащупывали цель. Еще минута, много, две, и они перейдут на поражение, и тогда деревянному корвету придется туго. 75 миллиметров, не так много на первый взгляд, но осколочно-фугасные снаряды пушек Каны начинены полукилограммовым зарядом тротила или меленита, деревянный борт для них не преграда. Нигер можно вычеркивать. Silence MSEC 1000. Я повел биноклем по горизонту. За мачтами обреченного корабля набухала пелена черного дыма, вырастал лес мачт. Снова затренькала рация. «Алмаз, я морской бык, как слышите? Прием». «Морской бык, я алмаз, слышу вас хорошо». «Алмаз, ударное звено 2 минуты, как в воздухе, как поняли, прием». Я посмотрел в сторону кормы, офицеры на мостике повернулись вслед за мной. Зарин вскинул бинокль. «Рано, Алексей Сергеевич. Через 10 минут, не раньше появится. Тяжело ползут, с бомбами». Зарин кивнул. «Вот и отлично, голубчик. Передайте князю, пусть наводит их на Санс-Парейль, а мы ударим по голове ордера. На дальномере руби дистанцию до головного. 37, ваш сокобрать. По местам стоять. Цель, головной фрегат, господа». По фалу рывками поползло красное двуххвостое полотнище. «Веду бой». Silence MSEC 1000. Голливудские фильмы приучили несведущего зрителя к тому, что после бортового залпа фрегата вражеский парусник разлетается эффектным веером огня, дыма и деревянных обломков. На деле все, как водится, совсем не так. Многопушечные плавучие крепости вставали на расстоянии пары сотен метров одна напротив другой и посылали в сторону противника десятки, сотни ядер. Чугунный шар, выброшенный зарядом черного пороха из пушки, нередко попросту отскакивал от деревянного борта. Полметра красного дуба, выдержанного по нескольку лет согласно строгим адмиралтейским правилам, серьезная преграда. А потому по кораблям частенько стреляли калеными ядрами, предварительно нагревая их в особых печах-калильнях, тут же, на батарейных палубах. Такое ядро, застряв в борту, постепенно воспламеняло дерево, оно начинало тлеть и через несколько минут занималось огнем. Ситуацию кардинально изменили только пушки Пиксона, посылавшие бомбы крупного калибра по настильной траектории. В русском флоте эти пушки называли бомбическими, они разнесли пресинопи турецкую эскадру за рекордные 1.5 часа. И уж никак не могли дубовые борта британских линкоров противостоять снарядам длинноствольных пушек Каны, особенно когда снаряды эти пущены с убийственной дистанции в 1.5 километра. Канониры «Алмаза» на учениях уверенно попадали по низким практическим щитам, которые таскали за собой миноносцы, с дистанцией, в 4 больше сегодняшней. Так что высоченные, с трехэтажный дом, бортовые проекции линейных кораблей Королевского флота не стали для них трудной мишенью. Тем не менее первые два снаряда легли близкими недолетами. Третий пробил грот Марсель и улетел в сторону колонны транспортов, вытянувшихся за ордером боевой эскадры. Четвертый лопнул на полубаке головного линкора, перебил прислугу коронат и в щепки разнес позолоченную гальюнную фигуру, изображавшую царя Микен. После этого орудия перешли на беглый огонь, с регулярностью метронома вколачивая в цель снаряды калибра 120 мм. На кораблях середины 19 века не предусмотрено противоосколочных траверсов. Орудия стоят с интервалами в несколько шагов, и осколочно-фугасная граната выкашивала сразу целый плутонг. Взрывная волна, прокатываясь в узком межпалубном пространстве, наполняла батарейную палубу хаосом, криками боли и удушливыми меленитовыми газами. А потом начинались пожары. Картузы, пороховые заряды к корабельным орудиям, подаются к пушкам в деревянных ящиках, по нескольку штук в каждом. И когда крошечный, в полногтя, раскаленный осколок прошивал такую боеукладку, черный порох вспыхивал разом во всех картузах, а бухты просмоленных канатов на каждом шагу, а разбитые взрывом калильни, из которых по палубному настилу разлетаются пылающие угли. Через четверть часа фрегат «Хайфлауэр», возглавляющий британский ордер, садился в воду, пылая от носа до кормы. Капитан первого ранга Зарин поднял к глазам цейсовский бинокль, вгляделся, оценивая произведенные разрушения, и приказал перенести огонь на беспомощно дрейфующую Британию. Флагман следовало поскорее добить. Глава 4. 1. Корабль Ее Величества родней умирал. Это была мучительная смерть, языки огня поднимались выше мачт. Огромный парусник, лишенный управления, выкатился из строя. У шкотов уже никого не было, но порывы ветра, раздувающие пламя, наполняли заодно фок и фор Марсель, давая линкору ход. Грот Марсель сгорел, его остатки свисали с рея обугленными клочьями. Еще несколько минут, и огонь сожрал ванты, грот мачта рухнула поперек квартирдека, взметнув тучи искр. Обреченный родней рыскнул влево и носорогом попер на колонну, идущую параллельно линейному ордеру. Колесные пароходы, волокущие транспорты с войсками, спешно бросали их и отворачивали от охваченной огнем махины. Кобылин, изрыгая черную брань, поливал гибнущий линкор очередями. Смысла в этом не было никакого, на родне и без того царила паника. Никто не пытался бороться с пожаром. Матросы метались по палубе, вылезали из пушечных портов, прыгали с планширя. Самые невезучие ударялись о крутой изгиб борта. Но Литнап все равно косил свинцом перепуганных людей, а Эссен, которому по уму следовало пресечь бессмысленный расход патронов, наоборот, выписывал широкий круг, держа родней в центре, и яростно орал при виде валящихся фигур. Уж очень дорого далась эта победа. Silence Msec 1000. Первый заход сделали вдоль британской колонны. На головной Хайфлауэр бомб тратить не стали, по фрегату пристреливался алмаз, и о его судьбе можно было не беспокоиться. Ракета с аппарата Марченко указала ударному звену цель, Санспариль винтовой линкор ударная сила эскадры. Первые бомбы легли мимо. Кобылину повезло больше. Два коктейля Молотова булькнули в воду, а третья ударилась о грот Стеньгу и окатила чадным пламенем марсовую площадку. Но черная с белыми продольными полосами громадина уже осталась позади, и бомбы посыпались на следующий мателот. Потом, на третий, и так до самого хвоста колонны. Попаданий на этот раз было больше. Пилоты прошли над парусными линкорами в кильватере Санспариля, едва не цепляясь за клотики. С кораблей стреляли, но что толку было от этой пальбы? Одно дело – отогнать ружейным огнем гидроплан, выписывающий виражи на уровне фальшборта, и совсем другое – стрелять вверх, сквозь путаницу такелажа, по цели, на мгновение мелькнувшей над палубой. Несколько мелких бомбочек легло куда надо, да и Кобылин отметился то ли двумя, то ли тремя бутылками. Второй заход, с кормы, вдоль колонны, обещал результаты посолиднее. Как немедленно ползли британцы, но все же теперь гидропланы их нагоняли, а значит, над каждым из кораблей проводили на секунду больше. Да и пилоты приноровились к целям. Первая бомба в полпуда весом рванула на шканцах концевого Беллерфана. Сработал идущий первым Корнилович. Эссен, замыкавший ударную тройку, видел, как расшвыряло фигуры в темно-синих офицерских мундирах. Следующему в колонне линкору Лондону достались две 6-фунтовые бомбочки и пара бутылок от Кобылина. Литнап швырял сразу по нескольку штук, намотав на палец длинные шнуры терочных запалов, чтобы они разом выдергивались из улетевших за борт бутылок.